Мулатка. Парижские стихи. Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы, над черною астрой с прическою афро, что в баре уснула, повиснув на друге, и стало ей плохо на все его брюки. Он нес ее спящую в туалеты, он думал, нет твари отравнее этой, на кафеле корчилась и темнело, налитое сном виноградное тело. О, освободись, я стою на коленях, целую плечо твое в мокром батисте, отдай мне свое естество откровенно, освободись же, от яви, что мутит, от тайны, что мучит, от музыки, рвущейся сверху бесстыже, от жизни промчавшейся и неминучей, освободись, непробудная женщина, тебя омываю, как детство и роды, ты, может, единственная, естественная, поступок свободы и воды заботы в колечках прически, вода западает, как в черных оправах напрасные линзы, подарок мой лишний, напрасный подарок, освободи мои годы от скверны, что пострашней, чем животная жижа в клоаке подземной, спящей царевной. Освободи же! Несло разговорами пошлыми с лестницы, и не было тела светлей и роднее, чем эта под кран наклоненная шея с прилипшим мерцающим полумесяцем.